Возможно, к этому желанию примешивалось стремление осквернить предательством учреждение, основой которого должна быть верность или лояльность. Возможно, я также хотел уйти как можно дальше от моей собственной страны. Разъяснения, которые я даю, приходят мне в голову сами собой. Они, кажется, подходят для данного случая. Читатель согласится на них хотя бы ради меня. Так или иначе, из-за врожденной склонности к чудесам, она все еще распалена моим возбуждением от могущества природы, могущества, признаваемого людьми, я был готов действовать не по законам морали, а согласно некоторым правилам романтической эстетики, которые превращают шпиона в беспокойного, невидимого, но влиятельного героя. В конце концов, во многих случаях подобное стремление оправдывало мое проникновение в страну, куда ничто не заставляло меня идти, кроме разве что изгнания из соседней страны. Я упоминаю о шпионаже в связи с моим отношением к природе, но когда Стилетано меня покинул, эта спасительная мысль явилась мне словно ради того, чтобы закрепить меня на вашей земле, по которой одиночество и нищета заставляли меня не ходить, а летать. Ведь я так беден, и меня уже обвиняли в стольких кражах, что, даже выходя из чьей-нибудь комнаты на цыпочках, затаив дыхание, я по сей день не уверен, что не прихватил с собой петель от штор или дыр для багета. Я не знаю, насколько Стилетано был посвящен в военные тайны, что именно мог он разведать в легионе, в канцелярии какого-нибудь полковника, но так или иначе ему вздумалось стать шпионом. Ни выгода, которую нам удалось бы из этого извлечь, ни даже риск авантюры меня не привлекали. Лишь мысль об измене завораживала меня, все больше укореняясь в моем сознании. Кому бы продаться? Германии. Однако, немного поразмыслив, он передумал: лучше Италии. Но ты же серб, это ваши враги. Ну и что? Если бы мы довели эту авантюру до конца, она отчасти помогла бы мне выбраться из мерзости, в которой я оказался. Шпионаж, как средство, вызывает у государств такой стыд, что они облагораживают его в силу его постыдности. Мы извлекли бы пользу из этого благородства, хотя в нашем случае речь шла об измене. Впоследствии, когда меня арестовали в Италии, и офицеры допрашивали меня об охране наших границ, я сумел открыть диалектику, способную оправдать мои признания. Стилетано поддержал бы меня в этом случае. Из-за этих показаний я сознательно становился пособником страшной катастрофы. Стилетано мог предать свою родину, а я свою из любви к Стилетано. Когда я стану рассказывать вам о Жава, вы обнаружите те же черты характера, узнаете почти такое же лицо, как у Стилетано. Подобно двум сторонам треугольника, которые сходятся в параллаксе, расположенном в небе, Стилетано с Жава спешат навстречу с негасимой звездой Марком Обером.